спустился с одного холма и тут же вскарабкался на соседний, повторил и вышел на широкую тропинку, ведущую плюс-минус в нужном направлении, обошел следующий холм и замер, разглядев длинные борозды на камнях, кучу участков по 4 кривоватых, но почти параллельных борозд, глубиной сантиметров по 20, не считая того, что это камень и глубина такая, что Ориджа насквозь прошьет, напоминало это обычную кошачью когтеточку, впечатляет. Ширина ладони около метра, длина когтей с приличный клинок, тело, максимум метров 5, иначе монстр бы среди холмов не поместился, хотя вдруг он гибкий, ладно, и здоровее видали, только я собрался идти дальше, как где-то вдалеке за спиной раздался звериный вопль, и, может, воображение сразу разыгралось, но показалось, что туман всколыхнулся, будто по нему силовая волна прошла издалека, я замер, подтягивая к себе айсборд с плазменной пушкой. На сканере промелькнул красный маркер, но практически сразу потерялся, пропав из контролируемого искоркой радиуса. «Все еще здесь, просто в небе», — сразу же прокомментировал дрон. «Угу», — я подхватил слонобой и развернулся спиной к когтеточке. Задрал голову и стал ждать. Раздался еще один вопль, будто чайки пенделя дали, и прошла новая звуковая волна. Теперь уже точно не показалось. Туман задвигался и начал редеть сразу в нескольких местах, словно невидимый летун, расчищает себе поле зрения. Система отчиталась о попытке воздействия. Необычное действие сканеров, а что-то новое с принципом эхолота. Пришла волна излучения и ушла. Понять бы еще какие выводы сделала. Снова крик уже практически у меня над головой. Уже с силовым воздействием на оригинал и передачей через синхронизацию, будто по ушам хлопнули. Я непроизвольно присел, выцеливая молочное небо, видел на экране датчик звука, бегунки эквалайзера задергались, будто засекли какой-то шелест, и тут же прямо надо мной на бешеной скорости пронеслась черная тень. Показалось, что она управляет туманом, перед ней он расходился, а вокруг нее, наоборот, стягивался. Я только и успел, что дернуться, а она уже исчезла. Капец, скорость, не уверен, что орнитоптер ее догнать сможет. Искорка, есть варианты, кто это? Спросил я, встряхиваясь в кресле и расслабляя руки на скаутгане, для большей резвости. Неизвестный вид органики, проскрипел дрон, слишком быстрая и мелкая, вероятность нападения не больше 20%, вероятность, что нас обнаружили больше 80%, скорее всего, это гибрид-разведчик. Словно в подтверждение слов искорки, раздался новый крик, но уже довольно далеко, правда, тональность изменилась. Если первые были скорее вопросительным, то сейчас это уже утверждение, причем радостное и нетерпеливое, будто на доклад полетел. «Перехватить сможешь, только если на таран», — ответил дрон, — «иначе разницу в скорости не смогу компенсировать». «Ладно, пусть летит, будем на живца ловить, просто позицию получше надо выбрать». Гибрид-разведчик больше не возвращался и не кричал, но ощущение, что он действительно улетел, почему-то не было. «Может, подозрительность развилась, а, может, здесь таких шпионов-гибридов под каждым камнем. Чужой мир, чужое измерение, все чужое. Чем дальше мы шли, тем больше следов монстров замечали. Еще 3 холма были исцарапаны до состояния разваренного дошика. Полоски, полоски и еще полоски сверху. Потом появилась первая нора, из которого на меня зыркнуло 3 красных глаза. Зыркнуло и исчезло, оставив едва заметный энергетический шлейф и следы едкой кислоты на входе, возможно, просто слюна потекла. Хомяк порывался поиграть в терьера, благо, что при определенных усилиях мог протиснуться, но я не пустил. Просканировал нору, практически сразу же натолкнувшись на какой-то барьер, и оставил на входе ледяную мину. Прошел к следующему холму, насчитал там еще с десяток подобных нор и вернулся за миной, чтобы зря не пропадало. Норы были повсюду. Каждый холм, словно сыр, побольше, поменьше, по 2 в ряд, по 2 в колонну. Некоторые отверстия были на такой высоте, что уже могли считаться гнездами, а не норами. И везде туманные отблески красного свечения. В месте, на которое указывал метеозонд, было сразу 4 отверстия. 2 овальных от земли и 2 круглых, практически одинаковых над первыми. Когда этот холм проявился сквозь туман, я чуть было не выстрелил, приняв каменный склон за морду монстра. Уж слишком это напоминало огромные ноздри с красными круглыми глазками. Еще и курило, блин, туманная дымка вытекала через ноздри плотными ручейками, расходилась в стороны, смешиваясь с дымкой вокруг. Краснота в круглых отверстиях, так похожих даже не на глаза, а сразу на очки, в версии системы оказалась именно тем барьером, который не пропускал сканер. Зато воздействие аномалии я начал пропускать на порядок сильнее. Защипало кожу в кресле, а у Ориджа повысился расход энергии. И чем ближе я подходил, тем ощутимее он рос. «Есть версия, что мы нашли источник местной аномалии», — сказал я Искорке, параллельно отправляя Татьяне картинку с камерой данные поверхностного анализа тумана. «Подорвем», — отозвался дрон. «Хотелось бы тоньше сработать», — я покачал головой, прикидывая варианты. «Так, чтобы туман исчез, а барьер остался. Зачем? Шалаш построим, на ночевку останемся. Не знаю, но нычка интересная может получиться». Я в очередной раз скинул оборудование и уже, наверное, в тысячный раз огляделся по сторонам. Жопой сканера чую, что кто-то наблюдает, а на глаза никто не попадается. Только снова мелькнуло три красных глаза в норе, которую мы прошли всего 5 минут назад. Пришло сообщение от Татьяны с целой кучей файлов с разными выкладками. И теоретическая база по аномалиям, похоже, она мне пол своего архива скинула, и наспех накиданные версии, что за чертова дым-машина там прячется и как ее сломать. Большинство выводов, правда, сводилось к простой базе. Берешь и ломаешь. Я отправил в ответ смайлик в виде большого пальца и, не убирая фокуса с экрана системы, подкрутил настройки брони. Еще добавил энергии, перейдя в условный турборежим с силовой броней. Активировал щит с мечом и, преодолевая жжение по всему телу, подошел вплотную к норе. А теперь трехглазый. Прохрипел я, повышая голос, и отпрыгнул, отметнувшийся на меня тени. Я сказал трехглазый, а не девяти. Из норы, целясь мне в голову, вылетела какая-то чешуйчатая хрень с длинным хвостом. Треугольная змеиная голова с тремя глазами на каждой стороне, а посередине беззубая пасть, из которой во все стороны брызнула кислота. Я дернул плечом, уводя руку с щитом в сторону, и рубанул мечом по загривку. Чешую пробить не смог, лезвие соскользнуло, но силы удара хватило, чтобы свалить монстра на землю, и тут же добить, проткнув затылок. Приятный бонус в виде опыта и энергии немного скрасил дикое жжение на руке, которое попало под кислоту, но я ее даже стряхнуть не успел, как на меня выскочило еще 4 монстра. Помельче, уже с тремя глазами, зато сразу из 2 нор. Я ушел в сторону, чтобы не мешать хомяку, разрубил еще одного, наступил на хвост второму и отправил шаровую молнию в открытую, готовую к плевку пасть. Тьфу, лучше бы так не делал. Треугольную змеюку раздуло, как воздушный шарик, и лопнула она также, брызнув во все стороны кислотой и молниями. Я уже весь чесался, проклиная синхронизацию. Если просто боль, то поболит и перестанет, а если чешешь, то только больше чешется. Даже Ридж уже запустил и закончил процедуру очистки, а у меня все еще зудело. Я даже в нору полез поскорее, чтобы спину почесать о стены, и моментально успокоился, натолкнувшись на следующую партию ядовитых змеенышей. В тесноте снова заляпался, потеряв половину заряда Риджа, но и у монстров места для маневра не было. Плевок, прыжок, крафт-компактом в треугольный лоб, 2 раза в одно место, дабл-тап, причем без всякой системы, освободил проход от трупов, не раскидывая их далеко, нужно будет потом токсин собрать, и замер перед красным энергетическим барьером, действовал с ним, как с порталом, сначала закинул метку, потом искорку, а потом уже и себя, ничего не почувствовал, словно это даже не пленка, а просто подсветка, но сканеру этого хватило, все, что осталось снаружи, тут же потеряла четкость. Прошел еще несколько метров и оказался на вертикальной развилке. Проход вниз, откуда фанило энергией, и что-то типа антресоли, где искорка зафиксировала следы Скайкрафта. Я спрыгнул вниз и сразу же натолкнулся на еще один труп. Он практически не разложившийся синий мутант Лына. Капец, и вы здесь. Да, что-то в этой глуши становится тесновато. Глава 6. Синее тело прекрасно сохранилось. Вот только в отличие от киберведьмы изучать его совершенно не хотелось, но пришлось, чтобы хотя бы понять, от чего тот умер. Отложив это на потом, перешагнул тело, направляясь к источнику аномалии. В центре норы громоздилась склейка из толстых, вероятно, грибов. Прозрачные трубки-ножки, внутри которых бурлили энергетические потоки, и толстые овальные шапки. Шершавая поверхность, вся испещренная чем-то похожим на язвы, из которых и прорывались туманные язычки. Они поднимались к потолку и стелились по нему к выходу. В ведьмачьем зрении зрелище завораживало. Фиолетовые всполохи в ножках, как мощные легкие или даже как насос, прокачивались снизу вверх, наполняя верхнюю часть аномалии. Там уже все было прозаичней, мохнатая, грибная поверхность. Меньше энергетических отблесков, больше мешанины кофейного цвета. «Подорвем», — пискнула искорка. Сомнительное предложение, я отмахнулся от дрона и, преодолевая действие агрессивной среды, приблизился вплотную. Ткнул пальцем в ножку, а потом, не получив никакого повреждения, перехватил посередине и сжал, обрывая ток энергии. Активировал клинок и перерезал верхнюю часть. Натужно и вязко, будто резиновый шланг. Верхушка аномалии вздрогнула, скукожилась, а потом выплюнула в воздух ярко-зеленые мохнатые споры. Светлячки с шипением осыпались на лед, прожигая в них небольшие лунки. Я успел отстраниться, пропустив их в паре сантиметрах, и только сейчас разжал руку. Высвободил поток энергии и сразу же сам ее впитал. Скорость заряда сразу же скакнула в два раза. К сожалению, ненадолго, как только закончился видимый над землей запас, поток остановился, а обрезанная ножка завядшим цветком опустилась на лед. Практически сразу потеряла целостность и покрылась изморозью. Определенно лучше, чем просто подорвать. Я проделал операцию со всеми остальными ножками, постоянно уворачиваясь от спор. Уже вся нора по кругу была с прожженными дырками. А когда исчезла последняя опора, то верхушка рухнула и сплющилась в луже вытекшего токсина. Ну хотя бы не плевалась больше. Кромсать еще дымящуюся аномалию я на этом не закончил. По советам Татьяны аккуратно распотрошил и заполнил две защищенных колбы. В одну залил образец токсина, а во вторую поместил ядро аномалии. Бугристый шарик, похожий на мутировавшее семечко. И как только я это семечко вынул, тут же исчез и туман, а вместе с ним и подсветка в норе. Но темно не стало, из-за спины потекло равномерное бледно-голубое свечение, исходящее из трупа лжиновского мутанта. Холодный химический, а, может, уже и радиоактивный свет постепенно набирал силу. «Если подрывать не хочешь, то давай хотя бы вскроем его», — прожужжала искорка, зависнув над трупом. «Вскроем», — я кивнул, — «запускай трансляцию, пригласим зрителей, может и билеты продадим». Вздохнув полной грудью, сразу как туман исчез, даже дышать как-то стало легче, я переключился в базу контактов и начал рассылать приглашения. Про билеты я, конечно, пошутил, но чем больше людей будет разбираться в новом противнике, тем всем нам будет лучше. Созвонился с Симоновым и с его внучкой, потом с Абрамовым и Элизабет, вызвал Татьяну, Киру и еще бабушку Сюин. В идеале бы саму, учитывая ее профиль, но абонент до сих пор был в глубоком офлайне. Дал всем 2 часа на смену планов и завершение текущих дел, и вышел наружу. Туман поредел, не исчез полностью, но участок надо мной даже показывал кусочек неба, нечто близкое к вечерним сумеркам с элементами северного сияния, а дальше по чуть-чуть, постепенно плотнее снова собирался, вероятно, подтягиваясь от других источников. Я проследил за движением потоков, которые сходились в точке, тоже подсвеченной на карте зондов, и еще дальше, предположительно определив 3-й источник тумана, сделал пометку на карте, сейчас тоже придется отложить, но совсем скоро мы здесь погоду поменяем. Повернул к порталу, активировал айсборты, лихо маневрируя по склонам, так, чтобы подальше от нор, быстро проскочил до дома, забрал оттуда одного дрона-строителя и вернулся в нору. По дороге заметил несколько черных теней в небе, но рассмотреть все равно не смог. Вроде летит, а потом вспышка, и летит уже в другом месте. Похоже, там не только рывки, но и телепорты. Затащил все свое оборудование внутрь временного лагеря и накидал споту план строительства. Один нижний проход нужно было завалить полностью, а второй сузить с добавлением парочки бойниц и решетки. Тратить материалы на полноценную дверь я не хотел, да и не остановит она Фоггера, но оградиться от мелких паразитов хотелось. Убедился, что спот понял задачу и подзавис, немного залюбовавшись процессом. Как там говорят, можно бесконечно смотреть на огонь, воду и процесс с 3D-печати, когда нить за нитью формируется подобие каменной кладки. Я так песочному замку на море тонкой струйкой башенки накапывал. Здесь принцип схожий, только конструкция в 1000 раз надежней. По заверению производителя само собой, спустился в нору, проверить, не сбежал ли труп, а потом забрался на антресоль. Время до звонка оставалось немного, на захват второй норы или перекус в реале не хватит, а закончить обыск вполне. Подпрыгнул, подтянулся и забрался в невысокую нишу с круглыми окнами. Этакая мансарда с низким потолком и двумя иллюминаторами, так и представил, как развалюсь здесь в кресле качалки и буду в окошко наблюдать за дождем или снегопадом. Будет уютно, нужно только мусор от прошлых жильцов вынести. У змей здесь тоже, похоже, была спальня, на полу перед окнами в несколько слоев лежали ошметки чешуи, косточки и рваные шкурки, видимо, прошлых владельцев косточек. В кучах мусора проглядывались утоптанные лунки, возможно, змеиные гнезда. Понятно, тут и спальня, и кухня, и гардероб в случае линьки. Используя искорку в роли ручного скайкрафтоискателя, довольно быстро раскопал несколько кристаллов, не самых чистых, но идеально подходящих для хомяка. Так что, считай, три дополнительных перезарядки ему обеспечил. Можно не экономить. Хотя с тройными контрольными в местных землях, слово «экономия» надо заранее забыть, как страшный сон. Начали приходить сообщения, что зрители собираются. Пора было запускать трансляцию. Я спустился трупу, испускающему бледное свечение. Прямо светлячок какой-то, только слишком химозный, как поплавок для ночной ловли. Дополнительный свет пока активировать не стал. Будем демонстрацию устраивать как есть. При этом приближаться к телу я пока не стал, вчитавшись в логи. Нашел выкладки искорки по радиации. Куча замеров и параметров на несколько файлов. Так что я сразу перешел к выводам. Перечитал дважды, угадав не все термины, и главное, не узнав название элемента. Современная наука такой не знала, нечто искусственно полученное в лабораториях Майтина. Зная Лына, можно было предположить что-то в духе Лыни, Майтени или Витюни. Тщеславия-то у него не занимать. На основании выводов искорки сложил следующую картину исключительно для собственного успокоения. То, что сейчас фонит, для оригинала будет на уровне третья для человека. Радиоактивный, да. Светится, да, может ли повлиять на Ориджа, нет, излучение слишком слабое, чтобы проникнуть сквозь броню, а вот что этот Лыни делал с органикой, мы как раз сейчас разберем с коллегами. Я запустил одностороннюю трансляцию и подключил к ней голосовой чат, какой-то суперсекретности я не делал, но присутствующим не обязательно знать, кого еще я пригласил. Коллеги, всех приветствую, начал я, включая менторский тон. Несколько человек задерживаются. Давайте подождем пару минут, а пока изучите некоторые общие данные. На самом деле все приглашенные уже были на месте, а вопросы в духе: что, зачем, почему так срочно, куда ты вообще нас зовешь, уже были озвучены в момент приглашения. То, что перед нами мутант Лына, и мы сможем его изучить, я объяснил подробнее. Но чтобы дважды не повторять, отправил сейчас то, что отсканировала искорка, данные по радиации, трехмерная модель тела и данные по лаборатории Майтин, где я первый раз встретился с мутантами. Итак, приступим. Перед вами непознанное существо, продукт искусственной мутации, выращенной в секретной лаборатории Майтин, я кашлянул, добавляя в менторские нотки сухости полицейского протокола. Время смерти минуточку. Я подошел к трупу и потыкал его в плечо. Объект мягкий, даже рыхлый, распространяет вокруг себя слабый радиоактивный фон. Силу излучения и другие показатели вы можете найти в предоставленной документации. Несмотря на окружающую температуру, никаких признаков окоченения не наблюдается, как, впрочем, и разложения. Причина смерти. Искорка перешла в режим прожектора, зависнув ровно над телом, а я еще дополнительно включил свой фонарик и медленно просветил труп от макушки до пяток, периодически притормаживал, давая возможность всем насмотреться, и комментировал. Обратите внимание на отсутствие волосяного покрова. Вот здесь, посмотрите внимательно, размер выпирающих позвонков явно крупнее человеческих. Скорее всего, мутация затронула все тело, а не только кожный покров. К слову, темные пятна, похожие на абразив, как у наждачки, еще и выполняют функцию маскировки и скрывают объект от действия сканеров. Пропорции тела практически сохранены, но, учитывая малое количество объектов для изучения, принимать это за норму преждевременно. Я обошел синий труп и, подхватив его за плечо, перевернул на спину. В картинку трансляции сразу же попало лицо мутанта, и в чате раздалось несколько возгласов, в основном ругательные. Продолжаем искать причину смерти. Первичные половые признаки отсутствуют. Исследовать кожный покров на наличие шрамов или швов – Чтобы понять, куда они делись, вы сможете самостоятельно, изменив масштаб картинки. Я же это делать не собираюсь. На этих словах я обошел синего со всех сторон, делая общие снимки, а потом переключился на руки мутанта. Их уже приблизил, обратите внимание на форму измененных когтей. Теперь лицо и, возможно, мы обнаружили причину смерти. Отверстие на щеке – это не третья ноздря, а проникающее, оставленное тонким, острым предметом, похожим на шило. Вероятно, когтем. Вот, посмотрите. Я приблизился и дополнительно увеличил кратность визора. Постарался просветить след от раны и понять, нет ли внутри следов токсина. «Алекс, да всем насрать, отчего он умер», – раздался нетерпеливый голос Элизабет, которую я вытащил с какого-то важного приема. «Покажи нам лучше, как он жил вообще. Выключай уже профессора и режь его». Да, не так я себе представлял свое триумфальное возвращение в мир большой науки, но босс Энигмы была права. Пришлось гуглить, все-таки мерзлота меня к такому не готовила. «Не знаю, что вы сможете из этого понять», – задумчиво пробормотал я, отходя от мутанта, на груди которого красовался аккуратный Y-образный разрез. «Это не человек, и не монстр в понимании того, чем торгуют на аукционе трофеев. Это нечто иное, будто оно состоит только из мышц и сухожилий». «Прекрасно, теперь срежь верхний слой этих бугров и пробей грудину», – прозвучал незнакомый голос с канала Абрамова, видимо, он там спецов собрал. «Так», – спокойно сказал я, – «вы там куда разогнались-то? Тоже мне, нашли себе мясника-любителя. Алекс, сможешь передать его в РИП? Это уже Симонов». «Затруднительно, я представил, что буду говорить на таможне чайно-сектора. Давайте поступим следующим образом. То, с чем нам всем придется иметь дело, и так понятно. Мой дрон сделает сейчас полное сканирование и по возможности просканирует образцы. Всеми данными я поделюсь. Идет, разочарованно вздохнула Элизабет. Только про мозг не забудь. И важно понять, что у них со слухом и со зрением. Я завершил трансляцию и посмотрел на искорку. Сканируй, ищи слабые места. Там, где сканер не пробивает, хомяк тебе в помощь. Хотел еще добавить, развлекайтесь, но осекся, понимая, что и так уже получается какое-то восстание машин. Два дрона исследуют органику, причем с пристрастием. Махнул рукой и вышел из норы. Направился к точке предполагаемой аномалии не спеша. По одному выманивая местных монстров, ее зачистил, перекрыл источник и обыскал нору. Ничего полезного не нашел, ни очередных трупов, ни скайкрафта, но зато собрал сразу два ядра аномалии. Вокруг стало еще светлее, остатки тумана еще тянулись с одной стороны, прикрывая скальный участок. Но передо мной уже открылась довольно обширная панорама. Левее, глубокая и широкая долина, а правее проглядывался очередной мелкий каменный частокол, словно полоса препятствий на пару километров, а вот уже за ним светлели привычные пустоши, даже цвета стали насыщенней, без туманной дымки и камень стал насыщенно черным, а лед так вообще разноцветным, отражая сияние на небе. По времени большой земли уже давно должно было быть темно, но такое ощущение, что здесь время вообще не существовало. Как был эффект северного сияния, когда я первый раз смогу увидеть небо, так и остался до сих пор. Ну, будем считать, что здесь своя атмосфера и свои белые ночи. Я поймал себя на мысли, что спать вообще не хочется. До сих было мало исследований, как в мерзлоте работают биоритмы, особенно пропущенные через синхронизацию. Ты мог в ночи надеть шлем и оказаться в яркий условный полдень в пустошах, а мог, наоборот, с утра синхронизироваться и проводить закат. Все зависело от часового пояса оператора и часового пояса сектора в мерзлоте. Еще и аномалии порой вмешивались. В каких точках часовых поясов сейчас находился я, вообще было загадкой. На 37-й уже стемнело, а здесь светло, будто только-только вечереет, и сна ни в одном глазу. Искорка отчиталась, что исследование завершено. Информация анализируется, обрабатывается и скоро будет доступна для отправки. Я уже традиционно открыл финальные выводы, разглядывая трехмерную модель мутанта с тремя подсвеченными слабыми зонами. Затылок, спина, зона, где у нормального человека располагается печень, и плечи, там, где рука, собственно, крепится к лопатке. К затылку вопросов нет, все-таки где-то мозг. Проблемы с печенью могли быть летальными, если именно она отвечает за взаимодействие организма с энергией мерзлоты, а связки и сухожилия, видимо, просто не выдерживали нагрузок от усиленных мутаций рук. Я покрутил проекцию, пытаясь понять, хватит ли длины клинка, чтобы эту самую печень пробить. Убедился, что хватит, и назначил с Потом встречу у последнего источника тумана. Каким-то образом оказался там первым и остановился метров за 200 от черного склона, скрытого завесой. Все камушки и холмы закончились, передо мной высилась полноценная гора. Источник тумана был где-то внизу, у основания скалы все было затянуто сплошняком. Плотный, белый, словно из вейпа выдохнули, туман. Он поднимался, постепенно, а первые метров 30 практически незаметно, светлее и вырисовывая неровный каменный склон. Из-за густоты тумана я не видел уже привычных нор. Зато красная подсветка, как у барьера, отдельными пятнами просвечивалась по всему склону. И чем больше я на все это смотрел, тем отчетливее казалось, что туман живой. Или эта гора дышит, то отталкивая от себя белые завихрения, то возвращая их обратно. Как только туман докатился до меня, снова вернулись все ограничения оригинала. У меня аж физически руки опустились, словно мне предстоит внеочередной подход к штанге, вместо заслуженного похода в босик после тяжелой тренировки. Расход энергии опять подскочил, а на броне засветилось несколько крошечных участков, где уже включилась регенерация. Ладно, чем быстрее мы это выключим, тем скорее. Я осекся, глядя, как туман снова всколыхнулся, но в этот раз обратно не вернулся, а будто бы сдвинулся еще ближе, а потом еще, а потом распался, пропуская через себя черную массу. Первыми появились клыки, потом остальная часть вытянутой морды, ни глаз, ни носа, только несколько мигающих красным отверстий. По неровной, словно каменной коже, еще стекали туманные ручейки, создавая эффект, будто монстр проходит через водопад. Где-то в глубине появились силуэты плеч и края выпирающих гребней. Искорка, кажется, я нашел, кого будем вскрывать. Я покосился за спину, отметив, что дрон со спотом уже рядом со мной, а потом опять на монстра. Ну, здравствуй, мертвая голова, наконец-то встретились. Глава 7, искорка, валим, шикнул я, выпуская в монстра пояс Ориона и отступая в сторону норы. Взрывать это, конечно, хорошее дело, но вся взрывалка у меня там осталась. Мертвая голова или даже ее старший товарищ, в прошлые посещения этого курорта она мне казался сильно меньше, рывком нырнул ко мне, а я от него. Выпустил пирамидки навстречу жуткой морде и, вскочив на айсборд, дал деру. Еще и хомяка подхватил, чтобы не допустить ненужного сейчас геройства. Все 8 пирамидок рванули практически одновременно, сразу же потонув в дикоморе, разнесшимся над холмами. Остатки тумана развеяло, с верхушек холмов посыпались мелкие камушки, а в визор брызнуло снегом и ледяной крошкой. Я отмахнулся, не снижая скорости, и вильнул за очередную каменную глыбу. Покосился назад, не ожидая, что пирамидки уже победили, но пытаясь понять, несется ли за мной монстр. Земля не дрожала, ни топота, ни цокота, фиг знает что у него там, лапы или копыта. Я не разглядел, и чуть не налетел на торчащий из земли осколок, сзади никого не было. Я сбавил скорость, заозиравшись по сторонам и лишь каким-то чудом среагировал на тень, появившуюся у меня за спиной, как только я повернулся в другую сторону. Я так дернул айсборд, придав ему ускорение собственным рывком, что показалось, будто я уже лечу, а он остался на месте. Непонятная пробуксовка, а потом легкий удар по пяткам, когда доска пусть с задержкой, но поняла, что от нее хотят. Как будто пружина распрямилась и меня выбросила вверх по склону с такой силой, что я, как на трамплине пролетел еще метров 10, можно было еще и трюки показывать. Но за трюки у нас сейчас отвечала мертвая голова. Бледная тень, на которую я среагировал, на счет раз обрела густоту и плотность, а на счет два, у меня за спиной уже пронеслась пасть телепортировавшегося монстра, неожиданно гибкая и вертлявая. Либо он и тело может менять, вытягиваясь в толстого змея в духе китайских драконов, либо это он так рыбкой нырнул, сложившись в узкую щучку. На счет три, туша, щелкнув зубами по воздуху, пронеслась, затмив собой 20-метровый участок, а на счет 4 исчезла, в новом телепорте. Капец, он крутил пространством, словно у него здесь повсюду входы и выходы, между которыми можно спокойно скакать. Я хвост с задними лапами я так и не увидел. Туша еще полностью не выскочила из телепортационной форточки, а морда уже скрылась в новой. Я к этому времени тоже уже рухнул в проемок между холмами и, выкручивая из доски максимум, понесся вилять и запутывать монстра. Глаз я все-таки у него не видел, а, значит, ориентировался он как-то иначе. Возможно, все та же система эхолота, как у птиц-разведчиков. Система попискивала с равными промежутками, обращая внимание, что меня пытаются сканировать. Выпустил двойников, отправив их в разные стороны. И либо сработало, либо я случайно подставил иллюзию, но следующее появление мертвой головы произошло как раз на пути иллюзии. Точнее, двойник оказался на пути монстра и растворился в его пасти с яркой вспышкой. Еще и мне прилетело чем-то похожим на ментальный удар. Что-то новенькое, будто энергия, потраченная на создание иллюзии, еще тянулась от меня тонкой резиночкой. И вот этой резиночкой, да с оттяжечкой мне и прилетело, подстегнув к еще большему ускорению. Оказавшись в зоне, очищенной от тумана, стало проще. Эффект одышки, которым синхронизация маскировала повышенный расход энергии, прекратился. Я смог больше энергии распределить на айсборд и как только выехал на свободное пространство, полетел по прямой. Мертвая голова металась сзади, отвлекаясь на моих двойников. Уже седьмой или восьмой ушел в энергетическое небытие, отозвавшись в голове ментальной затрещиной. Но я не экономил, как только навык откатывался, штамповал из одного за другим. Еще и периодически выпускал пояс Ориона, маскируя взрыватели под иллюзией. Дважды монстр их проглотил. Надеюсь, получив свою порцию повреждений внутренних органов, снаружи каких-то заметных проблем он не испытал, и в лучшем случае слегка снизил скорость. Я не сразу поручил искорке замерять интервалы и расстояние между телепортами, но последние данные подтвердили факт замедления. Я и сам уже начал сдавать, опустив заряд в оранжевую зону. Поэтому, как только нырнул в нору, уже суженную, но пока без решетки, то первым делом бросился к запасному пауэрбанку, и только потом затащил плазменную пушку наверх, приникнув к окошку иллюминатору. Остался за защитным барьером, выставив только ствол плазмогана, проверил систему и собрался ждать. Как собрался, так и дождался. И секунды не прошло, как в зоне видимости появилась мертвая голова, как назло, вполне живая. Система тут же ее оцифровала, обрисовав контур на экране, и по мере того, как искорка скидывала данные, стала добавлять анализ монстра и отдельных частей тела. Контур брони практически весь был черным, наименьший шанс на пробитие. Даже те красные отверстия, что могли быть глазами, сейчас ушли в абсолютную черноту, как на схеме, так и в прямом поле зрения. «Моргнула так моргнула», – прошептал я, пытаясь хоть за что-нибудь зацепиться на теле замершего монстра. Пасть прикрыта, и несмотря на торчащий подбородок, нижняя челюсть была короче. Клыки не сомкнулись, а сформировали двойной ряд без малейшего просвета. Искорка нашла слабую зону, подсветив слабую трещину в боковом верхнем клыке, оставленную пирамидкой. Я в очередной раз не смог разглядеть лапы там, хвост или пропеллер. Блин, как у Карслана, монстр присел на задницу и стал крутить головой, рассылая во все стороны сканирующие сигналы. Поймал искорку, кружившую на безопасном, как нам казалось, расстоянии, задрал морду и заревел, кастрировано высоким голосом, но мощно и будто бы призывно. Дрона смело звуковой волной и прокрутило в воздухе, отбросив на несколько метров. И вроде все ничего, но крик повторился эхом, а потом и раздвоился, прилетев с еще туманной стороны. Я не видел, но на маркерах к мертвой голове спешила подмога, те самые гибриды-разведчики. «Я к тебе», — пискнула искорка, и как только выровнялась, пулей залетела в ногу, проскочив через барьер. «В следующий раз проверяй, нет ли за тобой хвоста», — усмехнулся я, глядя, как монстр повернул голову вслед за дроном и резким телепортом оказался всего в 100 метрах от нашей норы. Искорка то ли пристыдилась, то ли не поняла, при чем тут хвост, и молча скрылась в гребне. И тут же запустила какой-то процесс смоделирования возможного урона в зависимости от точки попадания. Монстр снова завис, повернув голову, как собака, которая прислушивается. Все-таки барьер выручал, а движение искорки проследить он не смог, только направление. Скорее всего, повсюду разлетелись сигналы его сканера, но из-за барьера я сам их не ощущал. Попытался представить, как работает сканер монстра. Весь холм с аномалией для него сейчас должен быть сплошным белым пятном. Я обычно с таких мест и начинаю поиски. Он, как оказалось, тоже. Только дождался своих летунов. Сразу 4 черных комка появилось в поле зрения. Снова послышались крики и визги, похожие на осмысленный двухсторонний диалог. Летуны разлетелись, Сразу три облетели наш холм. Я даже разглядеть одну смог, похоже на ворону, которая не хочет, чтобы ее узнали. Силуэт размазан, перья будто цифровые, распадаются на мерцающие пиксели с темным шлейфом по краям. На месте клюва что-то блеснуло, будто кромка лезвия на черном ноже. Я прижался к стене, показалось, что птица влетит прямо в наше окно, но за пару метров до барьера она растворилась в воздухе, совершив прыжок через пространство. Ну ладно, пробуем. Я катнулся обратно к плазменной пушке, выводя перед глазами систему наведения. Искорка как раз закончила свои подсчеты, чуть ли не стрелочка замигала, куда надо бить. Плечо, она же лопатка, крайняя из трех, выпирающий бугор, на периодически вспыхивали красные отблески. Бронированная шкура при этом моргала, то стягивалась, то разглаживалась, пребывая в постоянном движении. Монстр, как по заказу, чуть пригнул к земле морду и двинулся к нам. Осторожно, будто не видит, но прощупывает перед собой пространство, чтобы не натолкнуться ни на что. До встречи у порога, 50 метров. Убедившись, что я согласился с ее целью, искорка включила озвучку, отсчитывая периоды кожного моргания. Почти как азбука Морзе, длинный писк, пока броня сомкнута, короткие, когда открыто с переходом в истерику, когда вот-вот закроется. Мертвая голова приближалась, но я не стрелял. В кресле так вообще расслабился, даже закурить захотелось. Краем глаза косился, как меняется шанс на критическое попадание. Начиналось все совсем плохо, 5%. Искорка решила перебдить, оценивая скорость реакции мертвой головы и ее возможности играть с пространством. До цели 50 метров, а шанс поднялся всего на 10%. 40 метров, еще плюс 5%. Но потом почему-то 2% откатилось. Капец, такими темпами я сначала за нос его потрогаю, а потом уже выстрелить смогу. 30 метров, сразу минус 7%. Но я даже матюкнулся не успел, как все скакнуло вверх аж до 35%. Еще и перед окном мелькнул очередной летучий гибрид. Видимо, он и занижал нам шансы. 20 метров, 63%. И дурацкое чувство, вроде можно, а можно и еще подпустить. Я выдохнул, встряхнул руки, хрустнул шеей. При этом пальцы Риджа намертво вцепились в пушку. 15 метров, 80%. Больше тянуть было нельзя, уже был риск зацепить и собственную систему. И банально зубастая морда перекроет угол стрельбы. А еще нужно было дождаться короткого пика. Теперь я уже и в кресле вцепился в подлокотники. И что-то даже хрустнуло в момент, когда длинный писк, наконец, сменился коротким. В этот же момент, будто я на какой-нибудь телепередаче давлю на кнопку, чтобы получить право первого ответа, я отдал команду на выстрел. Плазменная пушка загудела, внутри щелкнуло, облако плазмы разорвалось на спине у мертвой головы. Я даже рассмотреть ничего не успел. Казалось, что весь визор, замигавший от перегрузки, залило ярко-зеленым огнем. На шкуре монстра словно нарыв взбух и лопнул, выпуская языки пламени и заплетая их в узел. Монстра шатнуло, будто ему в плечо таран метрового диаметра врезался, и оттолкнуло от норы на несколько метров. Черная, закрывающая весь обзор, резко дернулась, разворачиваясь. И с левой стороны, очень темной, в противовес пересвеченной правой, что-то резко приблизилось к моим датчикам. А потом с диким грохотом врезалось в каменный холм. Я успел пригнуться, ожидая, что сейчас меня завалит камнями, но вместо этого все залило светом и мимо визора пролетело несколько снежинок. Оглядевшись, я чуть высунулся, буквально по краю визора и присвистнул. Холма больше не было, остался пенек со срезанной верхушкой, идеально ровная линия. Чертов хирургический срез, в котором можно разглядеть каждую перерубленную прожилку в камне. Верхушки окна тоже не было, как и прочного энергетического барьера. Смятый, будто размазанный по воздуху, верхний край таял на глазах, а за всем этим, буквально метрах в 30 бесновался монстр. Поджимался, оттягивая раненое плечо, а другой рукой, больше похожей на 10-метровый заточенный столб, бочком подтягивал себя к остаткам норы. А ты из обидчивых? Да, я непроизвольно и явно запоздало потрогал шлем, проверяя, на месте ли гребень. Поднял плазменную пушку и, не дожидаясь подсказок системы, выстрелил в плечо, прямо в рану, которая уже начала затягиваться. В этот раз мертвая голова среагировала раньше, попытался извернуться, добавив скорости от замаха здоровой лапой, тем самым столбом, который моментально вытянулся в толстую плеть и со свистом, даже перекричавшим взрыв наотмашь хлестнул на моем уровне. Капец, своим взрывом, я ему даже будто скорости добавил. Я только и успел, что откинуться назад и свалиться с верхнего этажа, как надо мной снова стало светло. Небо, сука, красивое. Пол жесткий, еще и хомяка придавил немного. Обменялись, блин, ударами. Мертвой голове тоже досталось, макушка скрылась из вида, видать, метров на 10 его откинуло. Ждать, что он вернется, я не стал. Заметил над головой летунов-гибридов и, не дожидаясь, пока они мной займутся, подхватил баул с ледяными минами и телепортировался наружу. Срисовал позицию раненого монстра, он совсем развернулся, пряча рану. Ревел, чередуя явное бешенство с командами своим летунам, и размахивал здоровой лапой перед собой. По системе сразу же прилетели попытки захвата от сканера, в ответ на которые я выпустил две иллюзии своих двойников. Еще раз телепортировался, будто в наперстке играю и широким фронтом из трех маркеров, или как там нас видел монстр, ломанулся вперед. Потерял одного двойника, развеянного в энергетическую пыльцу, и телепортировался сразу на спину к мертвой голове, куда в район здорового плеча, влетев в бугры и складки шкуры, оставил подарок в виде мины и рывком переместился на несколько метров вперед. В голове промелькнула ассоциация про слона и моську, но я ее тут же отмел, ибо до моськи мне было далеко. Скорее, блоха. Телепорт, рывок, трижды увернуться от лапы хлыста, бьющий монстра по спине, разок застрять в складках, чуть не переломав ноги, и трижды побить свой же собственный рекорд по дальности и скорости телепортации. Но потратил все, что у меня было из взрывоопасных веществ и субстанций, заложив заряды квадратно-гнездовым методом по всей спине мертвой головы, и даже немного сбоку, со стороны больной лапы, пока прятался там от хлыста. И все это время, пока скакал и уворачивался, еще и умудрялся строчить иглой, ковыряя рану монстра. Какого-либо значимого вреда не наносил, но и затягиваться не давал. Последняя партия из тройной связки мин, туда и полетела. Я попытался свалить, но измученный оригинал, еще один телепорт не потянул. Рядом с монстром не просто вернулись все ограничения тумана, они как минимум удвоились. В бой вступил хомяк, высунулся из срезанной норы из двух стволов, начал бить по монстру, стараясь отвлечь его на себя. Вроде удалось, и я смог тупо скатиться по спине, кое-как увернуться от лапы, грохнуться на лед, отбить Риджу стальной зад, и при этом чудом остаться практически невредимым. Встать и побежать куда подальше. Бей, беги, это сейчас прямо про меня. Как только перепрыгнул край тени мертвой головы, активировал всю заложенную взрывчатку. Остановился, будто хотел отдышаться, и обернулся. Не мог такое пропустить. Одновременно, почему-то не рвануло, а скорее по цепочке с задержкой между минами в долю секунду, потом понял, что это уже искорка подшаманила. Я мины закладывал под короткие пики, в моменты, когда складки шкуры были открыты, а подрыв пошел, когда монстр зажмурил все свои уязвимые места. Три десятка взрывов канонады прогремели по мерзлоте. Рев монстра смешался с грохотом, и на высокой ноте оборвался, когда сработала последняя тройная связка. Я еще и флоберг достал, отстрелялся зажигательными, а потом и пояс Ориона отправил. Плюс хомяк так и продолжал палить без остановки. Система даже растерялась в попытках оценить, что сейчас происходит. Черная туша еще вроде бы не рухнула, но ни одного живого места я на ней не видел. Какая-то мозаика из льда от мин, подпаленной сожженной органики, не рискну назвать это мясом, от термобарических зарядов, просто какая-то мешанина из болтающихся отростков. Видать, он не только лапы мог удлинять. Я не знаю, какой именно взрыв оказался смертельным. Может, он вообще, как босс в компьютерной игре, после каждого подрыва терял полоску здоровья. Неважно. Важно, что оно закончилось. Мертвая голова пал, покачиваясь, ткнулся пастью в лед и рухнул на раскуроченное плечо. В воздух взметнулся снег, сразу испарился, попав на обожженные участки туши. А в ответ от монстра начал исходить энергетический ореол, направляющийся в мою сторону. Я даже зажмурился на секундочку, предвкушая, сколько опыта сейчас прилетит. Но вместо системного сообщения раздался истошный алерм от искорки. «Алекс, воздух». Я уже и сам их каким-то чувством распознал. Несколько размытых черных точек, молча несущихся на меня. Со стороны хомяка донеслись одиночные выстрелы. В моей руке появился крафт-компакт. Я сразу же выстрелил. Начал вертеться на месте, выцеливать и стрелять. Но чуйка у гибридов-летунов оказалась на порядок лучше, чем у громадины. Вот-вот уже казалось, что черную птицу разнесет на перья и клочья, как сгусток растворялся в небе и появлялся совсем с другой стороны. Даже расчеты системы не помогали. Я попытался дважды выстрелить на опережение, предугадывая, откуда вылетит птичка. И один раз попал, подбив крыло, но потом уже плюнул и сменил крафт-компакт на меч. Гибриды шли на таран. Первому на перерез бросилась искорка, вспыхнув энергетическим разрядом в момент столкновения. От второго я кое-как увернулся, пропустил мимо себя и в последний момент, когда сгусток уже пытался исчезнуть, поделил его пополам. Обернулся проверить, как там мой дрон. И в этот момент меня что-то ударило в спину. Толкнуло, клюнуло, не знаю, боли не было, только легкое недоумение. Особенно когда из груди появился черный клюв с неожиданно яркой полоской скайкрафтовой кромки. Я как-то даже кашлянул, дотронувшись до груди. Вроде в кресле, а, может, и ориджин. Все как-то поплыло перед глазами, окрасив экран темными, густыми красными пикселями. Внимание! Получен критический урон, несовместимый с работой центральных модулей Ориджинала. Пассивный навык Escape активирован. Точки привязки отсутствует. Поиск точки перемещения завершен. До переноса 3.2.1. От автора. Со следующей главы откроется подписка. В случае каких-то сложностей с оплатой, пишите в личные сообщения. Спасибо за поддержку, лайки и комментарии. Глава 8. Внимание! Ошибка. Центр управления буревестника заблокирован. До разблокировки. Ошибка. Нет данных. Я сделал медленный, глубокий вдох, а потом еще медленней, словно пытаюсь поймать хоть крупицу дзена, выпустил воздух обратно. Вдох, выдох, вдох, выдох. Сука, шлем даже снимать страшно, там небось все волосы уже седые. Вдох, выдох. Я прокрутил в голове все, что произошло, что можно было сделать иначе. Дошел до момента, когда отказался исследовать навык энергопыль, а потом и до момента, когда решил идти в разлом. Про навык согласился, а все остальные мысли прогнал, как неконструктивные. Вдох, выдох. «Алекс, у тебя все в порядке?» В дверь операторской постучали, вроде Роберт, хотя судя по шороху, он там был не один. Вдох, выдох. «Все отлично», — ответил я, предварительно кашлянув, а то в горле пересохло. «У тебя оригинал в системе не отображается, это уже Эбби». «Точно все в порядке?» «Да», — крикнул я, он просто из чата вышел. Вдох, выдох. Я выбрался из кресла, на всякий случай глянул в зеркало. Нормально все, не седой, хотя постричься уже не помешает. Сделал несколько кругов вокруг кресла, поприседал, потом отжался. Накручивать себя смысла не было. Где-то в глубине души был островок спокойствия, среди набегающих волн безумия. Я улыбнулся, понимая, что этот островок – уверенность в навыках киберведьм. Я просто не знаю, как он работает. Скорее всего, есть какой-то откат или лаг по времени, которое нужно для базовой регенерации Ориджинала. Я посмотрел на часы, пытаясь вспомнить, как долго раньше чинились отдельные части. Визор дольше всего восстанавливался, а тут все-таки критическое и несовместимое. Вдох, выдох. Минут через 5 еще попробую. Вдох, выдох. Добро пожаловать в центр управления буревестника. Там за разломом любят нас и ждут. Я трижды перечитал сообщение перед глазами, усмехнувшись над словом «любит», а потом выбросил седой волос, который крутил на пальцах. Один все-таки нашел в районе виска. Когда загрузка завершилась и экран как будто бы включился, я уже был в фокусе и максимальной концентрации. 2 часа в итоге пришлось ждать пробуждения Ориджа. За это время уже все возможные варианты передумал, куда меня эскипнет. К монолиту в тихую, безопасную пещеру, на какую-нибудь секретную базу киберведьм, битком набитую артефактами. Или я проснусь на костре синих дикарей, пятки будут капать расплавленным скайкрафтом, а дикари-мутанты будут хороводить вокруг меня танцы, бить в бубны и песни петь. Пока было непонятно. Экран включился, но вместо картинки, черный застывший стоп-кадр. Прислушался. Динамики работают, какие-то тихие звуки раздаются. Если все-таки меня нашли мутанты, то бубнов у них точно нет. Это радует. Точно где-то потрескивает лед под собственной тяжестью, и точно что-то шуршит. Совсем мелкое, даже на ледяного хорька не похоже. Я скосил глаза на показатели системы. Уровень заряда 30%. Критических повреждений модулей нет, есть только отметки о регенерации. Часть, что она прошла успешно, часть, что нужно добавить скайкрафта для ее завершения. Потом посмотрел на карту. Вокруг меня небольшая, метров 30 в диаметре, зона, а за ней пустота. Абсолютная, нет ни разлома, ни открытых человечеством земель. Вакуум какой-то, похожий на то, что было в норе, внутри барьера. Единственная точка рядом со мной, источник энергии. Слабенький, мигающий, будто на последнем издыхании. Даже слабее сигнала от оригинала. «Искорка, ты здесь?» – прошептал я, одновременно мысленно кликая на иконку дрона. Иконка хомяка была в активном состоянии, что означало, что спот готов к призыву, то есть активации, как и иконка байка. Но с теми, кто прошел трансформацию, все понятно, отрубило меня, выключились все навыки. Но искорка-то у нас птица свободная. Тьфу, птицы. Аж в груди заныло от воспоминания про пернатых. Я еще раз произнес голосовую команду, заодно провалился в раздел управления дроном. Как минимум он у меня числился. Появилась бледная проекция с очень грустными данными. Дрон с минимальным уровнем энергии ушел в некую консервацию и был сейчас вне зоны обнаружения. Айсберг тоже где-то выпал, что-то забыл я сразу и его прогнать через навык. Ладно, надо выбираться за пределы барьера и ехать искать, только сначала надо подготовиться. Я совсем закопался в логи, откатившись аж до момента с предложением нового навыка. Одно улучшение в запасе у меня было. Осталось убедить систему повторно предложить мне энергопыль. Через логи сделать это не удалось, но в ветке с защитными навыками нашлась опция «Показать скрытое». Там и оказалась нужная иконка. Стряхнул с нее системную пыль и сделал активной. Пока копался между разделами, обратил внимание, что частичку опыта я все-таки успел отхватить. Почти целый уровень, каких-то 5% не хватило до повышения, но дело наживное. Пора включаться уже по-нормальному. Пустил импульсы по конечностям, пошевелив пальцами. Потом активировал крафт-компакт, а за ним фонарик. Посветил над собой и по сторонам, высвечивая плотные ледяные стены. Непрозрачные, где-то снежная корка, а где-то и какой-то мусор, вмерзший в лед. К сожалению, не ведьмы и не фобгеры, просто отдельные куски Астериуса. Вероятно, старые стены. В одном месте под ледяной коркой было нечто похожее на дверную раму. Но сам проем нашелся совсем с другой стороны. Узкая низкая трещина, уводящая в соседнее помещение, туда, откуда шел энергетический сигнал. Пришлось протискиваться, чуть ли не растянувшись на полу. Зато я обнаружил необычные золотистые вкрапления, также вмурованные в лед, размером с жемчужины, только не гладкие, а с кучей прожилок довольно правильных форм, будто гравировка, которой надо любоваться под микроскопом. Я расковырял лед, пытаясь добраться до образца. На сканере он не отображался, но в этом месте фиксировалась энергетическая яма, в том смысле, что поток энергии в ней не ощущался, а огибал жемчужину мимо. Пробив лунку и раскрошив лед, зачерпнул горстью. Видел, что она попалась, но когда просеял осколки, то на руках ничего не нашел. Заглянул в лунку и обнаружил ее там, только еще глубже во льду. Решив, что это одна из частичек аномального барьера, не стал копать повторно, только зафиксировал, чтобы потом показать Татьяне. Забрался в трещину, услышал треск и кряхтение ледяной массы, и быстренько, стараясь ничего не задеть, прополз вперед. Будет совсем глупо сейчас потерять Ориджа под завалом. Ага, а потом еще и не знать, где его откапывать. Как только оказался на другой стороне, сразу же открыл в системе аналог таймера и выставил время до отката эскипа. Вывел на главный экран и закрепил на самом верху. Алекс никуда не лезет, никого не злит, ничего подозрительного не трогает. 2 недели. Отсчет пошел. Сам себе напоминалку поставил и тут же нарушил. Высветил ледяную пещеру и бледный монолит, стоящий у стены. Совсем крошечная каменная часть, тройным слоем покрытая льдом. Не хотелось доламывать, но пауэрбанки остались где-то далеко, а зарядиться было нужно. Все, что сейчас накапливалось выше 35%, сразу же распределялось на возобновление регенерации. Расколол лед, добравшись до монолита. Посмотрел на символы, пытаясь найти какие-то характерные повторы или, наоборот, отличия от тех, что встречал раньше. Чем-то же он меня примагнитил. Пока изучал, продолжал ковырять лед и случайно вытянул всю энергию. Сначала по капельке, а потом чуть ли не разом хапнул. Восстановился до 50% и залил с запасом резерв для регенерации. Не успел остановиться, а монолит уже потрескался и развалился на части. На глазах продолжил крошиться в пыль, а потом и вовсе растворился во льду. Только жемчужинки, которые и здесь нашлись, чуть ярче загорелись, и барьер на карте расширился на 1 метр. Интересно, Кажется, не я один здесь падок на энергию. Обыскав пещеру, нашел еще одну трещину, но уже под потолком. Активировал ледоруб и начал выбивать ступеньки, медленно и методично, замирая каждый раз, когда лед, словно вздыхая, трещал над головой. Добравшись до проема, втиснулся в новую складку между ледяными глыбами, а когда застрял, активировал бур. Хорошо хоть его успел перевести в навыки. Часа через три, напряженного карабкания под ворчливым и вздыхающим льдом, понял, что капец, как хочу спать. Накопилось и усталости от активности и, наоборот, нервов от ожидания включения оригинала. Но останавливаться не стал, слишком ненадежный был лед вокруг, и фраза «не спи, замерзнешь» казалась очень актуальной. Выйдешь из синхронизации, а потом проснешься, вмерзший в толщу льда, и будешь только визором моргать. Не е, меня искорка ждет. Позволил себе только перерыв на контрастный душ и крепкий кофе, а потом снова вгрызся в лед. Еще через два часа над головой как будто бы стало светлее. Я воодушевился и снова нарушил собственный же запрет, попер сквозь лед натуральным ледоколом, чередуя бурый ледоруб. Выбрался в какую-то нору, словил рухнувший потолок, но уже настолько тонкий, что спокойно прикрылся щитом. Раскидал осколки, среди которых мерцали жемчужины барьера, и, вскарабкавшись по стене, высунулся по визор. Не то рыбка из проруби, не то ледяной сурикат, зато с полноценной картой. Я снова был в рамках островка среди белых неизведанных пятен, но зато пятно было не одно. Система как-то поймала нашу локацию, встроилась в общие потоки мерзлоты и начала пиксель за пикселем дорисовывать известный мне мир. Я, наверное, ни разу так не радовался, глядя на Вавилон на карте. Пусть до него и было как раком до Китая, но как минимум мы с ним были в одной сетке координат. Я тут же начал крутить и масштабировать карту, в поисках места битвы с мертвой головой. Нашел, всего в 25 километрах от своего маркера. Но главное, я нашел сигнал искорки, и словил какое-то дежавю от системных сообщений. Расстояние до искорки, 24779 метров. Запас энергии, 0,3%. Доступная длительность пребывания в режиме ожидания, 5 часов. Опасность. Рядом обнаружены все как в первый раз, только тогда система еще не могла перевести термин дрона-разведчика, а сейчас уже даже по имени назвала, и в тот раз энергии и времени было больше, а про опасность мы и так знаем, как минимум один летун-гибрид выжил, если, конечно, дроны не нашли дикари-мутанты и не собираются. Внимание! Расстояние до искорки, 24810 метров. Внимание! Расстояние до искорки, 24835 метров. Тьфу, ты накаркал. Я посмотрел на карту, где система начала определять органические, явно недружелюбные, маркеры и убегающий значок искорки. Активировал байк и отправился в погоню. Глава 9. Лед под колесами байка начал скрипеть. От колес во все стороны разбегались трещины, байк скользил, и от каждого чуть резкого движения пытался уйти в занос. В паре мест под ногами, там, где были почти прозрачные участки, разглядел еще несколько замерзших останков. Половину от транспортника, причем рассеченного по диагонали. Несколько кусков стены и ногу дроида, разобранную на три части. Колено наполовину торчало изо льда. Скорее всего, в этих землях сложно будет найти участок без свидетельств войны между фоггерами и киберведьмами. Как, впрочем, и участок без монстров. Еще бы понять, сами эти твари, которых по паре расплодились, пользуясь отсутствием охотников, или они, как и стражи, возможное оружие древних. Я ушел с курса несущихся на меня шестиногих, длиннолапых кабанчиков. От мельтешения лап чуть укачивать не начало. Как-то они так по парам передвигались, чередуясь по одной стороне. То первая с последней, то передняя, то задняя, то наоборот. Третья лапа в ряду в этот момент замирала, создавая точку опоры. Быстро скакать у них не получалось, но, взяв темп под 40 км в час, они поперли, как небольшие паровозики. Явно хотели меня сбить с маршрута и подтолкнуть в темнеющую низину, тянущуюся вдалеке по левому борту. Действовали скоординированно, а, может, и действительно под чьей-то командой. Уточнять у них не стал. Отстрелялся из снайперки в самого крупного, намереваясь выбить явного вожака и рассеять остальных. Но вместо этого, наоборот, объединил. Когда подстреленный вожак кувыркнулся и кое-как, хромая сразу на две лапы, поднялся, к нему тут же спереди и сзади пристроилась по монстру. Слишком далеко было, чтобы разглядеть, чем они скрепились, но полученная многоножка побежала еще быстрее. Как только проехал зону ледника, тоже увеличил скорость. Обогнал бегущих наперерез и попер на склон к видневшемуся на горизонте перевалу. Оторвался от конструктора из многоножек только лишь для того, чтобы встретить новую органику. Впереди лопалась снежная корка, из-под которой лезла всякая мелочь. Справа показался воздух, обычные крылатые рептилии, пережившие ледяной период. А слева, дальние родственники стригунов, похожие на тощих горных козлов. Если бы время искорки не поджимало, а расстояние до нее не увеличивалось, я с удовольствием поохотился бы. Даже мои собственные сканеры сообщали, что вокруг постоянно попадается скайкрафт. Как под камнями, так и на монстрах. Рога и когти аж бликовали в бледных лучах солнца. Или какой-то другой звезды, отвечавшей в этом мире за освещение. Внимание! Расстояние до искорки – 11203 метров. Все время поглядывал на счетчик до дрона. Оставаясь искорка на месте, я сокращал бы расстояние раза в полтора быстрее. Причем высчитать точную скорость, с которой удаляется объект, не получилось, движения были хаотичными. То вперед, то на месте с задержкой, а то и вообще назад. Проскочил через перевал, скатился и пересек 5-километровую долину, наполненную аномалиями. От сухого льда до каких-то магнитных зон, в которых отключалась навигация, а Ариджа все время тянула к земле. Дальше снова подъем в горы, узкие перешейки, по которым пешком скакать чуть ли не быстрее было, чем на мотоцикле. И, наконец, перед глазами открылось наше поле битвы с мертвой головой. Частично все еще было в тумане. Последняя аномалия пыхтела чуть ли не за троих, но все равно не добивала до места подрыва монстра. Вот только смотреть там уже было ни на что. Туши больше не было, вместо нее темное пятно, размазавшее ледяную поверхность, парочка очень крупных костей и совсем на донышке остатков органики. Навскидку осталось не больше четверти от того, что еще совсем недавно было гигантским монстром. А то, что осталось, почернело и постоянно дергалось, будто мясные остатки шевелятся, расползаются и разлетаются. Увеличив кратность, я смог разглядеть сразу несколько крупных гибридов летунов, тяжело взлетевших с трупа. Кривовато пошли, усердно размахивая крыльями. Даже назад оттягивало, клоня к земле. С набитым желудком им, похоже, телепорт даже не светит. Но зато их было много, десятка четыре, если моя система смогла правильно отделить буквально слипшуюся в комок органику. Еще и по земле кто-то ползал. Возможно, ледяные хорьки, мутировавшие в падальщиков. Захотелось прокомментировать работу уборщиков органики, но вспомнил, что искорка меня не услышит и разговор не поддержит. Нашел ее маркер на карте, в 3 километрах за накрытым для стервятников столом. Потом всмотрелся в то место, где словил критический урон. Сейчас там была просто небольшая воронка, чернели камни, будто обугленные, валялись какие-то запчасти, среди которых я определил айсборд. И надо всем этим кружила еще парочка гибридов. Один все время пытался подцепить айсборд, но даже толком взлететь не мог. А когда ему все-таки удавалось оторваться от земли, то доска перекручивалась и сваливалась обратно. «Похоже, у нас здесь не вороны, а сороки», — задумчиво пробормотал я, пытаясь прикинуть, может ли подобный гибрид утащить искорку. Я спустился с холма, проехав мимо портала, убедился, что с ним все в порядке и, огибая пирушку, поехал за айсбордом. Меня заметили, по небу раздался вопль сразу нескольких гибридов, и над тушей взметнулась почти вся стая, почти как голуби вместе прикорма, когда рукой слишком сильно дернешь. Только не крыльями захлопали, а выпустили во все стороны короткие импульсы какого-то излучения, и сами же от него шарахнулись. Не все, а только те, кто был помельче и, видимо, полегче. До меня импульсы даже не долетели, лишь отсветы в ведьмачьем зрении. А дальше гибриды уже совсем как голуби обнулились, забыв про мое присутствие, и попадали обратно на остатки трупа. Вот что с монстрами сытная жизнь делает. Мне даже энергопыль активировать не пришлось. Гибрид, который пытался утащить айсборд, больше был занят тем, чтобы отогнать своего собрата. На меня ноль внимания, а зря.